Глава пятая. Сталин сидел на веранде сочинской дачи в плетеном кресле, подставив лицо солнцу. Он любил Сочи, создание его рук. Любил лето на юге, хотя врачи рекомендуют юг только осенью. Но что знают врачи? Он и в детстве любил это время, любил лазить по развалинам Горисцихе, древние крепости на горе, построенные византийскими императорами. Там упал и повредил руку. Сочи напоминали ему гори, хотя в горе нет моря и нет такой растительности. Перед Сталиным на столике лежали книги: Соловьев, Ключевский, Покровский. Лежали представленные референтами замечания о конспекте учебника по истории СССР. Этой работой руководил Жданов. То был его выбор. В этом году он забрал Жданова из Горького и сделал его секретарем ЦК. Не потому, что Жданов успешно справлялся с руководством края, со строительством Горьковского автозавода. Другие секретари обкомов тоже справляются. И не потому, что Жданову всего 38 лет. Другие секретари тоже не старики. Хрущеву, Варейкису, Эйхе по 40, Хатаевичу 41, Кабакову 43. Но Жданов интеллигентный человек. Разбирается в литературе, искусстве. Не интеллигент типа всезнайки Луначарского. Не кичится своей образованностью, не щеголяет иностранными словечками, не претендует на роль теоретика, как Бухарин, но интеллигент. Интеллигентный человек нужен в руководстве. Жданов подходит для этого. Первое поручение — крупное мероприятие создания Союза писателей он готовит как будто хорошо. Предстоящий съезд будет поворотным пунктом в отношениях партии с интеллигенцией. Писатели, главный отряд интеллигенции, всегда претендовали на духовное руководство народом. В борьбе за власть Ленин опирался на интеллигенцию. Это было правильно. Интеллигенция — извечный носитель инакомыслия. Инакомыслие — хорошее оружие в борьбе за власть. Но когда власть завоевана, опираться на интеллигенцию нельзя. Орудие власти не инакомыслие, а единомыслие. Раб и прочие группки разделяли интеллигенцию, обрекали ее на разномыслие. Нужна организация, способная обеспечить единомыслие. Ею и будет Союз писателей. Горький. Хорошая фигура для объединения писателей. По сути своей, он левый социал-демократ с большим уклоном в сторону мелкобуржуазного либерализма. Ленин много возился с ним и правильно возился. У Горького имя, связи с крупными западными писателями. Он многого не приемлет у нас. Но жизнь в эмиграции показала ему, что там, за рубежом, у него перспектив нет. Настоящий писатель должен жить и умереть у себя на родине. Виктор Гюго мог дожидаться падения Наполеона III, потому что написанное им за границей издавалось во Франции. Русские эмигранты у нас не издаются, издаваться не будут. Шалость с Аркадием Аверченко не повторится. Бунин. Чего достиг? Нобелевской премии на 63-м году жизни. Кому это нужно? Кто читает Бунина? Умрет в безвестности в своем Париже, все они там умрут, никто не останется в русской литературе. Горький хочет остаться. Хочет памятников на родине. Можно понять, и памятники свои он получит. И собрание сочинений получит. И гонорар в иностранной валюте тоже. Он сам сейчас валюта. Его уважают и западные писатели, и наши, даже бывшие Серапионовы братья Федин, Тихонов. Это настоящие писатели, талантливые, опытные. Они должны в первую очередь служить делу социализма. А раб оттесняет их от литературы, выдвигает на первый план пролетарских рифмоплетов. Чего с этими рифмоплетами достигнешь? Какой литературный памятник оставят они его эпохи? Демьян бедный. От Демьяна останется только его библиотека. Хорошая, говорят, библиотека. Маяковский — способный человек. Его стихами надо пользоваться, но это уже скорее политика. Когда-то и он грешил стихами. Семинаристам принес Илье Чевчевадзе, редактору «Иверии», свое стихотворение «Дила. Утро». Подписал его Сосело. Подписывать стихи настоящим именем в семинарии запрещалось. Чевчевадзе опубликовал тогда 5 или 6 его стихотворений. Воспоминания о горе, об отце, о дороге в Атене, об отцовских застольях с друзьями. И больше он не писал. Стихи не его удел. Хороши ли были те стихи? Он их никогда не перечитывал. И все же, помнится, Илья Чевчевадзе хвалил его утро. У розы раскрылся бутон и нежно обнял фиалку, и жаворонок высоко в облаках заливался трелью. А через 20 лет, в 1916 году, в грузинском учебнике Якоба Гогебашвили для начальных школ появилось «Утро» за той же подписью «Сосело». Если через 20 лет после первой публикации Якоб Гогебашвили отобрал его для учебника, значит, что-то было, чего-то оно стоит. И все равно. Он рожден не для поэзии. Поэт не может быть борцом, поэзия размягчает душу. Журналистика — это для борьбы. Его перо хорошо служило революции. Он писал много. Писал под разными псевдонимами. Давид, Намирадзе, Чижиков, Иванович, Бесашвили, Като, Коба. Коба и стала его партийной кличкой. Она нравилась ему. Коба. Благородный герой романа Казбеги «Отцеубийца». Но под этой кличкой он стал известен полиции. Подписывать ею статьи было уже нельзя, и он снова вернулся к разным псевдонимам. К. Стефин, К. Сталин, К. Солин, пока, наконец, в январе 1913 года, кажется, в газете «Социал-демократ» подписался И. Сталин. Это и стало фамилией, под которой его знает теперь весь мир. Писать стихи он бросил. Писателем не стал, но читать любил, много читал. Он уже не помнит своих юношеских увлечений, они перемешались с более поздними. Читал и в тюрьмах, и в ссылках. Профессия революционера оставляет достаточно времени для чтения, более того, обязывает читать. Духовная семинария давала образование в объеме классической гимназии. Изучались латынь, греческий, древнееврейский, французский, английский, немецкий. Но иностранные языки ему никогда не давались. Он и в ссылке ими не занимался, только время терять. Однако русским овладел хорошо. Преподавание в семинарии велось на русском, а проучился он там 5 лет. Только грузинский акцент остался с детства, он и не пытался от него избавиться. Не в акценте дело. Видел он русских. Ни запятой, ни ударения не умеют правильно поставить. Второстепенных, второразрядных писателей не читал. Кому они нужны? Читал классиков. Это необходимо русскому революционеру. Гоголь, Салтыков, Щедрин, Чехов, Горький. Ими можно было пользоваться в борьбе с властью. Ими пользовались в дискуссиях и оппоненты, надо знать. Крестьянских писателей, всех этих Златовратских, Левитовых, Корониных, да и Некрасова с Никитином и Суриковым не любил и не читал. Жалели они мужика. А мужик сам никого не жалеет. Он это хорошо знает, на себе испытал. Толстой, крупный художник, но не понимал сущности власти, идеализировал человека, поучал, наставлял и тем снижал свое художество. Зеркало русской революции. Чего не скажешь в угоду интеллигентным либералам. Достоевский тоже никакой не философ, как и Толстой, не разбирался в механике общественного и государственного устройства. Но, в отличие от Толстого, не идеализировал человека, понимал его ничтожество, его подлую сущность, проповедовал идею страдания, а идея страдания — могучее средство воздействия на людей. Им умело пользуется церковь. Только писал Достоевский скучно, плохо писал, не художественно. Величайший русский писатель Пушкин все понимал, обо всем догадывался, все умел. Одно проникновение в образ Петра чего стоит. Уздой железной Россию поднял на дыбы. Вершина его творчества, Борис Годунов. Глупый наш народ легковерен, рад дивиться чудесам и новизне. А бояре в Годунове помнят равного себе, если ты хитер и тверд. Точно сказано. Глуп и легковерен сущность народа. Хитрость и твердость — сущность его власти. Помнят равного себе, сущность его противников. Борис Годунов поразил его еще в юности. Поразил образ Отрепьева. Растрига, беглый инок, а лет ему отроду 20. А ростом он мал, грудь широкая. Одна рука короче другой, волосы рыжие. Возможно, он читал Пушкина в семинарии. Пушкин входил в программу, но по-настоящему он прочитал Бориса Годунова позже. В физической обсерватории, где после исключения из семинарии работал статистиком, сейчас пишут, будто бы его исключили из семинарии за пропаганду марксизма, он сам написал в свое время в анкете «Вышиблен из Тифлисской духовной семинарии за пропаганду марксизма». Исключили за другое, за невзнос платы за учение. Хотя мать и переводила ему каждый месяц деньги, получаемые от Гнатошвили. Но он не хотел кончать духовную семинарию, не собирался стать священником. К тому времени был уже связан с марксистским кружком, но версия об исключении за пропаганду марксизма — правильная версия. Она работает на образ вождя и, следовательно, служит делу революции. физической обсерватории. Он и перечитал Бориса Годунова. Растрига, беглый инок, а лет ему от роду 20, и ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, волосы рыжие. И ему тогда было 20 лет. И он за год до окончания семинарии отказался от духовной карьеры. И он мал ростом, широк грудью, и волосы рыжеватые. Одна рука малоподвижна. Он был уже не мальчик, не бесплодный мечтатель. Конечно, никакой аналогии между собой и Отрепьевым не проводил, да его и не привлекал этот неудачник. И все же внешнее сходство поразило. Поразило и проникновение Пушкина в причину неудач Отрепьева. Болтлив. Свою великую тайну выдал ветреной полячке. Прекраснодушен и совестлив. Мучился из-за средств, к которым должен прибегать каждый политик. Я в Красную Москву кажу врагам заветную дорогу. Авантюрист-романтик, но не политик. Все было. Воля, честолюбие, отвага, риск, стремление к победе и полное неумение закрепить ее, воспользоваться ее плодами. Достичь высшей власти и не удержать ее. Такова судьба незадачливых политиков. Удержать власть труднее, чем взять ее. Отрепьев не удержал. Этого бы не случилось. Повтори, Дмитрий, после воцарения в Москве хоть 1/10 того, что делал царь, чьим сыном он себя объявил. Впрочем, так он думает сейчас, а как он думал тогда, не помнит. Только помнит отчетливо поразившее его их внешнее сходство. Поразила судьба беглого инока, вознесенного на вершины светской власти. Со временем этот образ потускнел в памяти, вытесненный другими историческими фигурами, овладевавшими его воображением. И все же, где-то в глубинных клетках мозга этот образ существовал. Не выплыл ли неосознанно, когда он встретился в Баку с Софьей Леонардовной Петровской, потомственной польской аристократкой? Он ей нравился. Пролетарский революционер-подпольщик, карбонарий, в брюках с бахромой, небритый, угрюмый, замкнутый, волевой и сильный. Однажды он пришел к ней, не застал. И когда пришел в следующий раз, она сказала, смеясь: «Соседская девочка мне говорит, Софья Леонардовна, к вам приходил какой-то страшный дядя». Он усмехнулся тогда, но характеристикой был доволен, хотел, чтобы его боялись. Софья, чуткая, мягкая, заботилась о нем в сущности, это была самая большая в его жизни любовь. Она примыкала к эсерам, но никогда не спорила с ним. В ней не было непримиримости партийных функционерок, своих мнений она ему не навязывала, наоборот, уклонялась от политических споров, видела, что всякое несогласие раздражает его. Но Софья не раздражала его. Единственная женщина, которая не раздражала его. Однако их отношения оборвались, она умерла от туберкулеза. Конечно, он не Отрепьев, она не Марина Мнишек. И все же он допускает теперь, что первые его побудительные мотивы были вызваны именно этими образами, дремавшими где-то в дальних уголках мозга, польская аристократка и безвестный, несостоявшийся священник, подпольщик с еще неясными, но далеко идущими планами. В сентябре на Шиховском кладбище хоронили Ханлара Сафаралиева, рабочего нефтяника, убитого черносотенцами. Была грандиозная демонстрация. Ревели заводские гудки. В колонне шел он. Шли Шаумян, Янукидзе, Азизбеков, Орджоникидзе, Джапаридзе, Фиолетов. Он выступал с речью. Была там и Соня. А через полгода и ее похоронили на этом же кладбище. Не было демонстрации, не ревели заводские гудки. Шли за гробом соседки по дому, знакомые поляки. Опустили в яму, засыпали землей и ушли. А он остался. Не хотел возвращаться с незнакомыми людьми. Не о чем ему с ними разговаривать. Остался, присел возле свежего холмика. Скалистый мыс Шихова далеко вдавался в море. Возвышался над Бибиэйбатом, уставленным бесчисленными нефтяными вышками. Возле них не было видно рабочих, но коромысла ходили вверх и вниз, качали нефть. Весна только начиналась, но солнце грело уже сильно. Он сидел один на горе, на скалистом мысу Шихова, на берегу Каспийского моря, смотрел на залив, на бесчисленные нефтяные вышки. Он похоронил Соню, единственную женщину, которую ценил. Но горе его не было всепоглощающим. Он прошел тюрьмы, и Батумскую, и Кутаисскую, и ссылку в Восточную Сибирь, и побег из ссылки. Уже ушли его соратники по Месаме Даси. Погиб в тюрьме Кецховели, умер Цулукидзе. Все уходят. И все уйдут. Жизнь человеческая только миг в этом круговороте. Есть только сегодня. Тоже миг, но для революционера миг истинной жизни. Только революционер и только властитель понимают малость и ничтожность человеческой жизни. Но только властитель имеет право щадить себя. Собственная жизнь ничего не стоит, пока борешься за власть. Но когда овладеешь властью, тогда жизнь — награда победителю. Сейчас он победитель. Он сумеет сберечь жизнь, потому что сумеет сберечь власть. Все революционеры рискуют жизнью, и он рисковал, но был осторожен. Приезжая в Баку, сходил в Баладжарах и шел в город пешком берегом моря вдоль нефтяных вышек. А когда уставал, присаживался на тропинке и, как вот сейчас, подставлял лицо солнцу, смотрел вниз на дорогу, на вышки, на море. Что руководит революционером? Что ведет его по тернистому пути? Идея? Идеи овладевают многими. Но разве все становятся революционерами? Человеколюбие. Человеколюбие — удел слюнтяев, баптистов и толстовцев. Нет. Идея — лишь повод для революционера. Всеобщее счастье. Равенство и братство, новое общество, социализм, коммунизм, лозунги, поднимающие массу на борьбу. Революционер — это характер. Протест против собственного унижения, утверждение собственной личности. Его 5 раз арестовывали, ссылали. Он бежал из ссылки. Скрывался, недоедал, недосыпал. Ради чего? Ради крестьян, которые ничего, кроме своего навоза, не желают знать. Ради пролетариата, этих работяг. В Баку он часто ночевал в рабочих казармах Ротшильда на Баилове. Навидался рабочего класса.